Они мои дети. Любой из них знает наш сервис, самый лучший на свете. Лол меня ветер, но лол меня кис. Я хочу встретить с тобой наш вечер. Мой препод сказал мне remember me. Конечно, мы живем моментами. Я не скажу им про завтра, если кормить их, я кормлю обедами. Теперь мой скин в игре. Була Биг 6 BMW. Раньше играли на бедом, сегодня с командой. И мы все на коне. Это Black Russian. Два игрока и мы со стажем. Они хотели узнать секреты. Я им ответил, что мы не скажем. Это Black Russian. Два игрока и мы со стажем. Мы чуть crazy. Они хотели узнать секреты. Я им ответил, что мы не скажем. Ай. Я в мужчине. Ай. Я больше никому не верю. Сотни тысяч, мы в одной теме. Мы лутаем много, но хотим больше. Спасибо Богу, worldwide в уши. Мы бани молчат и теперь в курсе. Я уйду, мужчины, ты умрешь, пусть. Тысячи рук, и мы в одном клубе. Йоу, no flag zone. Позиции, чертвет наш трон. Нам не парить, типа Кобзон. У нас свой бонд, то не наш бро. Арни на бите. Хай-хэт, снэйр и кик, Кантим деньги, мы кантим чек. Филипп Моррис, не Филипп Патен. Это Black Russian, два игрока. Мы со стажем, мы чуть crazy. Они хотели узнать секреты. Я им ответил, что мы не скажем. Это Black Russian, два игрока. И мы со стажем. Они хотели узнать секреты. Я им ответил, что мы не скажем. Это Black Russian.